Царек, услышав все это, возопил на весь Кхаршан, мол, как так, я не верю, и принялся править, как умел. Первым своим решением казнив виноватых, их он назначил сам. По иронии судьбы это оказались оставшиеся разумные, которые умоляли его начать думать головой, а не эго. Потом он спросил, а кто виноват в том, что все великие начинания достойных сынов Харсы в Терминусе летят в черную дыру? И на это ему ответили, другие пираты. А кто им платит? Официально никто, но есть в оптическом траверсе компания, к которой, возможно, тянутся все ниточки. А что за компания такая? Новый горизонт. Ну-ка дайте глянуть, что за зверь. Вот так вот, само собой и возникло решение. Ну а что мог придумать любой не совсем адекватный феодал, кроме очередного набега? Вот и этот не захотел. Готовились ко вторжению всем миром. Из колонии выжимали все, что еще не дожали, вернули из Терминуса всех охотников для ремонта и переформирования, а также позвали всех пиратов, кого нашли, обещая богатейшие трофеи, и все же собрали огромную силу. Почти 40 крейсеров, 150 фрегатов и корветов только пиратов. А ведь еще был и сам флот гегемонии, верфи которой, кстати, исправно работали несмотря ни на что. В общем, силы собирались и вправду немаленькие. А кроме того, батарианской знатью велась еще и активная подготовительная работа под все это дело. Как сказал Крайк, умудрились договориться даже с иерархией, чей патрульный флот и должен был разрешать конфликты такого масштаба. От них всего-то требовалось изолировать проблемный регион от подкрепления извне и войти в него не сразу же, а после того, как в дело вступит десант. Ну а уж доказательства по всем обвинениям, включая материальные свидетельства и показания свидетелей силы гегемонии, им обеспечит. И тут я все понял, даже не стал уточнять, от кого у батарианцев разведданные, разумеется, от иерархии. Все вдруг улеглось в одну большую четкую картину. Джереми Баркли, ты ужасен, но это действительно лучший выход, и додуматься до него я бы не смог. Поблагодарил Спектра за интересную беседу и, не чувствуя ног, отправился к стоянке аэротакси. Пора было собираться. Вот поговорю с Тиэрой и Наилиум. Здесь моя помощь действительно не ну. Стоп, кое-что вспомнил. Примечание к части. Еще раз повторюсь, что не умею в интригу. Но все пытаюсь. Так что если кого постигли догадки, милости прошу в личку. Да, и тапки мне. Много тапков. Зима близко. О маленьких интрижках и профессиональных деформациях. Элитный аэрокар припарковался к одной из стоянок ресторана, и стюард заученным жестом протянул руку в открывшуюся дверцу, помогая выйти обворожительно улыбнувшейся ему ультрамариновой Азари с пигментацией на лице, похожей на маску вокруг глаз. Она позволила проводить себя к столику, из-за которого ей навстречу направилась уже другая Азари. Нарисса, наконец-то ты ко мне выбралась. Рухнула ей в объятия Тиэра Ильгая. К счастью, этой сцены никто кроме обслуги не видел, ради этой встречи был арендован целый зал. Жена Рэлла и, по совместительству, напарница Тиэры по ведомству по связям с общественностью, оно же ведомство пропаганды, удивленно подхватила младшую подругу и начала поглаживать ей затылок в попытке успокоить нервы. «Ну-ну, хватит уже, все не может быть настолько плохо». В ответ на это с плеча, в которое уткнулась Тиэра, раздался громкий и протяжный шмык. «Не-е-те, так дело не пойдет, давай присядем и ты мне все расскажешь, угу». В течение последующего получаса Тиэра с кислой миной пересказывала свои достижения. Общественность, в большинстве своем, была на стороне нового горизонта, а чиновники из Совета и Охранного флота милостиво, за некоторую компенсацию, согласились не торопить события. Это значило, что изоляция предела, из которого туда-сюда с завидной регулярностью на цитадель летали фрегаты горизонта, продолжится, позволив гегемонии окончательно увязнуть в затяжном сражении. Но это не главное. Основным было то, что флот цитадели останется там, где стоит, еще на какое-то время и не полезет на Фаю наводить свои порядки. Люди в гегемонию тоже не полезут, пока. Но это, скорее, не из-за сговорчивости людей, а потому что никто не любит посла Удину. Пусть он тоже пообещал свое содействие. Но вот, доклад был окончен, официанты переменили блюда, долили напитки, а настроение у докладчицы не прибавилось ни на йоту. «Тогда я совершенно перестала тебя понимать», — устремила свой взор на собеседницу Нарисса. «Ты говоришь, что все хорошо, а сама будто медузу жуешь, и она тебя жалит. Так где же проблемы?» «Нигде», — огрызнулась Тиэра, но снова сникла и, наконец, выдавила из себя. Ля, а что с ним? Он в порядке? В голосе приезжей вновь прозвучало беспокойство. Она даже отложила столовые приборы, но, опять прочитав все на лице собеседницы, сочувственно усмехнулась. Крепость так и не пала, или у тебя до сих пор не было времени на штурм? Было. Прошипела сценаристка. Ну так в чем проблема? Удивилась Нари. Это же был твой план. Остаться с ним вдвоем на цитадели, провести пару романтических вечеров вместе и, когда выяснилось, что ему нет причин опасаться Азари. С каждым словом подруги Тиера становилась визуально все меньше, вжимаясь в стул, а на последних словах ее пробила крупная дрожь. Она посмотрела на замолчавшую подругу полными слез глазами и громко прошептала. Он же у утки. Да, Арел говорил, что он не любит шрамы. Пожала плечами Нари. Это было последней каплей для Тиеры. Да какие, котами, шрамы. Закричала она, резко вскакивая с места. С ним просто в одном доме на ночь оставаться страшно. Он как привидение. Ложится за полночь, вскакивает в 5 утра и ходит по квартире, как неприкаянный. Или гремит железом в своем долбанном спортзале. А стена? Ты знаешь, что он делает со стеной? Он метает в нее амнитопоры. Но это еще не самое страшное. Когда я сажусь работать, то иногда, отвлекшись, ощущаю его присутствие за плечом. Оглядываюсь, он там, второй раз гляжу, его уже нет. Да я его вообще не заметила бы тогда, если бы не оглянулась. Тиера сорвалась на визги, а почувствовав, что в горле пересохло, плюхнулась на место и залпом осушила бокал с соком. Дева шумно поставила тару на стол и обреченно произнесла, какие тут могут быть планы. От такой отповеди Нарисса слегка отпрянула, затем в задумчивости пожевала губу и выдала. Ау, очень содержательно, буркнула Тиера, выплеснувшая избыток негатива, а оттого очень быстро успокоившаяся. Это все, что ты имеешь мне сказать по этому поводу. Еще могу добавить, что предупреждала тебя, лучезарно улыбнулась приезжая, получив на это лишь утробный звук, напоминающий рычание. А вообще, имея за плечами немалый опыт проживания с не меньшим психом, могу с уверенностью сказать, что это такое. Нечто свойственное психам, нет, всем короткоживущим. У нашего Ля, как бы он сам сказал, от безделья едет крыша, и это плохо. Нарисса пригубила вино. На твоем месте я бы вернула ему корабли и пусть катится совершать подвиги. Так для окружающих безопаснее будет. Хотела, не берет. Говорит, что теперь надо дождаться, когда сдадут нервы. У тебя, если бы, у батарианцев, объединенный флот кровавых ангелов, собранный воедино в одном прыжке от ретранслятора, ведущего в Исмар, состоял из 3 десятков крейсеров, половина которых имела авианесущие палубы и примерно 50 судов поменьше. Действовали они разрозненно, имея лишь номинальное командование, которому отчитывались за определенный промежуток времени или с которым связывались, запрашивая поддержку для особо крупного рейда. Тем не менее он имел ряд директив на случай подобной текущей ситуации и преобразовывался в одну мощную эскадру. Понятно, такая версия флота не могла похвастаться особой слаженностью, но разбитая на малые группы и действующая в тылу врага могла быть весьма эффективной. Сейчас же флот откровенно простаивал в ожидании того самого момента, когда иерархия снимет оцепление с межзвездной катапульты, и им представится возможность вгрызться в мягкое филе обидчиков из гегемонии. А пока граница на замке, команды кораблей и, что важнее, абордажные бригады занимались кто чем. В основном, калибровкой, профилактикой, прочими отложенными в долгий ящик делами. А некоторые вот решили пристыковаться и выяснить, чей десант во флоте лучший. Разделились на команды, определили корабли и арены и устроили грандиознейший мордобой с последующим награждением. Каково же было разочарование, когда фаворитов соревнований, группу самого Архангела срочно сняли с турнирной таблицы. А уж как обрадовались сами десантники. Турианец в массивном среднем доспехе синего цвета грозно топал по рубке флагмана навстречу с координатором. Так называлась должность командира корабля, являвшегося флагманом всего флота. Но все безо всякого зазрения совести сокращали его до босс. Люди иногда говорили варбосс, а ситуацию, в которой этот самый варбосс был нужен, именовали не иначе как ваах, и притом мерзко хихикали. Но Архангелу было не до этого. Он был в образе и пер на своего старого соотечественника, имея самые угрожающие из своих видов. Впрочем, Хартис Чаган на своем веку видал и не такое. У него на глазах кварианец всю команду по очереди на лопатки положил и еще до того, как это стало мейнстримом. А еще у него на глазах дети покупали крейсера с люксовой отделкой, Потом он четырехкратно превосходящие пиратские силы одним кораблем громил и спектров в казематах держал, с последующей вербовкой, но это уже совершенно другая история. Так что сейчас он смотрел на Архангела снизу вверх с таким выражением лица, что Варина на бегу остановит. Не то что какого-то буйного мальчишку. Архангел понависал на ним еще секунд 10, затем снял шлем и вновь стал Гарусом Вакарианом, буйным, но все еще благовоспитанным турианцем. «Чаган, ну ради духов, четвертьфинал, а ты снял нас прямо перед матчем. До конца дня подождать не мог, не мог. Срочное сообщение от наших агентов с мигрирующего флота». Вакариан фыркнул. Мигрирующий флот его не интересовал вообще, просто потому что на нем не было бандитов, пиратов и торговцев летальной дурью с галактическими именами. Впрочем, Чагану было плевать и на его мнение тоже. За все годы службы на летучем голландце старик разучился удивляться в принципе, у него был приказ, который требовалось выполнить прямо сейчас. Этим он и занимался. «Да слушаешь», — осведомился Варбос. «А давай уже», — махнул рукой Гарус. «Спасибо». Так вот, поступило сообщение о том, что с флотилии стартовала спасательная экспедиция на шахтерскую колонию людей «Путь свободы». В составе отряда присутствует некая Тализера. Заинтересовался, распахнувшиеся было на невиданную доселе широту глаза Вакариана хищно сузились. «Продолжайте, сэр». Чаган смерил его своим фирменным «я видел некоторое дерьмо» взглядом и, удостоверившись, что тот способен воспринять не только глаз командования, но и задание, продолжил. «Есть информация, что эта колония была атакована неизвестным противником. Вашей группе надлежит отправиться на путь свободы и гарантировать безопасность Тализеры». «Принято», — кивнул Вакариан. «Прекрасно. Далее, также существует риск встречи с разведгруппой Цербера. В бой не вступать, попытаться договориться о совместных действиях. Возможно, именно вам удастся сделать это лучше, чем кому-либо другому. Я не буду с ними разговаривать», — рыкнул Вакариан. После упоминания Цербера слушать командира он перестал. «Не после того, что я видел, а что-то я не припомню тебя с нами на Тилчине», — ласково мурлыкнул Чаган. Про Тилчин знали оба карательных флота. Черный ветер демонстрировал отснятые там видеоматериалы всем новичкам, ведь по степени жестокости и аморальности, даже спустя десятилетия, эту лабораторию могли переплюнуть очень немногие. «Я был в других лабораториях, сэр». Под ласковым взглядом Варбосса Вакариан все же стушевался. «Это приказ руководства, это террористы, и тем не менее, ты вступишь с ними в переговоры. Это приказ». «Есть, сэр». «Прекрасно, радужный рывок уже снаряжают. Старт через 6 часов, принято, босс. Кстати, если вдруг встретишь там еще кого знакомого, передай ему это». На амнитул Гаруса пришло входящее сообщение. Бунтарь еще раз фыркнул, чтобы показать всему миру свое несогласие и, нахлобучив шлем, покинул палубу. Призрак стоял напротив огромного, во всю стену голографического экрана, полностью увешанного статьями новостных газет, докладов, биржевых сводок, аналитических журналов и секретных отчетов. Собеседником ему в этот раз был один из множества агентов, работающих на цитадели. Неплохой, кстати сказать, но не настолько, чтобы разговаривать с ним с глазу на глаз. «Итак, давайте все же подведем итоги операции в Исмаре». Сияющие в полумраке имплантаты глаз плавно перескакивали с одного документа на другой, а в мозгу постепенно складывалась и обретала четкость единая картина. «Хорошо», — раздался из динамиков голос агента. «Уже сейчас очевидно, что гегемония не сможет достигнуть своих целей в Исмаре. Обновленные данные по состоянию обороноспособности звездной системы я уже выслал, но, если в двух словах, официальные цифры занижены минимум в четверо. На сегодняшний день данные по флоту компании выглядят». Именно это имел в виду призрак, рассуждая о том, что ему нет смысла знать в лицо этого агента. Да, он грамотно провел операцию, красиво натравил гегемонию на Исмар, но выводы из своих же действий сделал в корне не те. Смысл операции был не в том, чтобы оценить военный потенциал вероятного противника или уже менее вероятного союзника, но в том, чтобы узнать и оценить административный ресурс, который они могут задействовать. Агенту этого, естественно, не сообщалось, но, чтобы перейти на новый уровень доверия, он должен был додуматься до этого сам. Увы, этого не произошло, так что Цербер потратит на двойную работу еще больше ресурсов и времени. И хорошо будет, если анализ будет завершен до того, как батырианцев вышвырнут из предела. На сегодняшний день возможности нового горизонта проявились весьма обширно. Очевидны стали некоторые скрытые договоренности компании и влиятельных персон даже не в самом совете, но выше, в руководстве Рассовета и среди разумных, способных на это самое руководство надавить. Иначе такое развитие конфликта объяснить было просто невозможно. Нет, медлить в данной ситуации было подобно смерти, а посему главный затушил сигарету и, остановив докладчика, надавал ему новых вводных и прервал связь. Магнат еще раз взглянул на голоэкран и вернулся в свое кресло. Несколько кликов на сенсоре, и экран исчезает, открывая вид на умирающую звезду. Через какое-то время сигнализация оповестила о входящем вызове. По мановению руки диск в центре комнаты засветился, отображая долговязую поджарую фигуру азиата в очках-визоре и с таким количеством улучшений, что скрыть их внешние проявления было уже попросту невозможно. «Ленг, как ваше самочувствие?» «Призрак», — изобразил поклон китаец, — «я силен как никогда в жизни». «Прекрасно. Для вас как раз есть подходящее задание. Я весь внимание. Батырианцы скоро поймут, что их кинули, и будут сильно обижены на все и на всех вообще. И это очень тревожно, учитывая, что на цитадели сейчас находится представитель батырианской аристократии. К сожалению, сейчас нам невыгодны провокации в адрес совета, так что вам будет необходимо тайно проникнуть туда и убедиться, а при необходимости пресечь любую возможную агрессию с их стороны, но не нападать первым. Вы меня поняли?» Ленг заверил, что понял и уже выдвигается. Теперь еще одно. Сигнализация снова оповестила призрака о входящем вызове, на этот раз запланированном и ожидаемом. Призрак подкурил сигарету, закинул ногу на ногу и подтвердил вызов. «Шепард, нам стало известно о пропаже населения еще одной колонии, об эмоциях, мотивах и решениях. Шепард, рад, что вы снова на страже галактики», — гласила запись, с которой на него смотрел кварианец в синем мундире с серебристыми вставками. Тот факт, что представитель кочевого племени напрочь игнорировал скафандр после встречи стали довольно сильно удивил командира, но он решил не заострять на этом внимание сейчас. «Раньше нам не доводилось общаться лично, позвольте представиться. Раэлтар Васнидас, генеральный директор компании «Новый Горизонт». От лица компании, хотел бы выразить надежду на то, что наше сотрудничество все еще в силе. Если так, то наша база на Наверии в вашем распоряжении. Там же вас будут ждать некоторые разумные из первого варианта, досье которых готовил для вас уважаемый господин Призрак. Он, кстати, наверняка будет рад тому факту, что их услуги уже полностью оплачены, а контракты не включают в себя ничего, что навредило бы его организации прямо или косвенно. За сохранность чертежей его стелс-перифрегата пусть тоже не беспокоится. Поздно об этом беспокоиться, они уже давно у нас. Кварианец на голограмме мерзко хихикнул и продолжил. Очень хотел встретиться с вами лично, и, даже позвать в гости на Зарю, но не получится, опять же благодаря вашему нынешнему работодателю. Так что примите за то мои искренние извинения. Кстати, хочу вам напомнить, что после нашей совместной операции на вершине 15 на ваше имя у нас открыт счет, о состоянии которого говорить вслух было бы неприлично, поэтому все подробности касательно данного вопроса получите у уполномоченного в комплексе. ХМ, это даже было бы символично. Раэлтар вновь отвлекся на что-то постороннее, прочистил горло и вернулся к собеседнику. Ну вроде, обо всем сказал, так что более не вижу причин вас задерживать. Удачи, Джон, надеюсь на личную встречу. Шепард отключил амнитул и с интересом посмотрел на призрака. Командир только что вернулся с пути свободы, после колонии у него было и без того слишком много пищи для размышлений, так что все на что его хватило, это по-тихому прослушать запись в шлеме и сделать вывод, что прямого вреда она не нанесет, а вот утаить ее от главы Цербера вряд ли удастся. Пауза затянулась. Казалось, призрак даже не шевелился, являя собой прямую противоположность кварианца с записи, которому даже тогда было ощутимо сложно усидеть на месте. Но вот, магнат достал портсигар, чиркнул зажигалкой и пустил первое облако табачного дыма. «Не думаю, что я услышал для себя что-то новое», — выдал наконец он свое заключение. «Смущает их осведомленность относительно данного нападения, но не считаю, что они действительно к этому причастны. Мне показалось странным, что они предлагают помощь, хотя вы на них напали. Это может быть ловушкой, На всякий случай пояснил свою позицию Шепард. К вам и вашей миссии это не имеет ровным счетом никакого отношения. Нарочито небрежно отмахнулся от предостережения призрак. Насколько я помню, ваше сотрудничество с Новым Горизонтом было исключительно продуктивно, как и наше, в свое время. Призрак прервался на затяжку. Что же касается меня, то я действительно не хочу делиться с инопланетянами успехами человечества. Скуренная на две трети сигарета была безжалостно раздавлена в пепельнице, однако, в первую очередь для меня имеет значение наличие этих самых успехов, а такой союзник, пусть и временный, увеличивает шанс благополучного завершения миссии чуть ли не в разы. Так что, если вас интересует мое мнение касательно предложения господина Тара, вот оно. Помощь Нового Горизонта может действительно оказаться полезной, в первую очередь для Цербера, поскольку позволит сэкономить нам не только ресурсы, но и время, а это сейчас самое важное. Потом они поговорили касательно деталей миссии и затронули проблему десанта, которую Шепарду предлагалось в свете последних событий решить самостоятельно. На этом сеанс связи был окончен, проектор отключен, а в комнатке зажегся свет. «Эй, командир, как жизнь?» – раздался за спиной Джона до боли знакомый голос. Как только в комнате связи зажегся свет, видеть старого друга после стольких месяцев существования в потенциально враждебном коллективе было чертовски приятно. Еще лучше было видеть, что неизлечимый и так ненавистный Джокером синдром в ролике был вылечен в нем полностью. Пилот был подвижен, как молодая Лани описывал все свои при и злоключения в лицах и в действиях. О том, как его списали из Альянса, он упомянул только вскользь. Куда больше подробностей он уделил тому, как его лечили. Но, Джокер – это Джокер. Неважно, здоровый или все та же развалина. За искрометным и местами пошловатым юмором мелькал цинизм и недоверие. Он был искренне благодарен докторам, но это не мешало ему ненавидеть трехголовых. Пусть немного меньше, чем раньше, но немного. Когда же они дошли до панорамного окна, за которым в ангаре во всей красе представал их новый корабль, это было действительно непередаваемое ощущение. Новая Нормандия была больше, лучше, удобнее и красивее своей предшественницы. Шепарду хотелось изучить новый корабль весь, начиная с ангара, заканчивая капитанской каютой, но это требовало времени. Жилого пространства, в Исполине, которому каким-то недоразумением присвоили класс фрегата, особенно, в сравнении с первым кораблем было до одури много. Никаких старых казарм, кубрики по 4 человека, каюты офицерского состава, целая палуба, отданная под нужды десанта, со спортзалом, душевыми, брифинг-залом, смотровыми комнатами с панорамными иллюминаторами, в которых разместились полноценные зоны релаксации с баром, блёк-джеком и кабинетом с психологом. Два молодых инженер-механика, которых он встретил на соответствующей палубе, были решительно убеждены в том, что умерли и попали в рай. Но главным их восторгом было то, что фрегат имел просто нереальный потенциал к модернизации. Собственно, об этом Даниэль с Даниэлли и говорили, когда Шепард их нашел. Если точнее, то он открыл дверь как раз в тот момент, когда девушка во весь голос клятвенно обещала отдаться тому, кто проектировал силовую установку, дабы подарить тому великому человеку потомство во имя будущих открытий. Очередной приятный сюрприз, заставивший поверить Шепарда, что он дома, поджидал его в Медоксике. Сначала он был обследован, а уж потом и радостно встречен доктором Карин Чиквас. Всюду новоявленного капитана сопровождал приятный голос Сузи, бортового ИИ, которая давала разъяснение по каждому вопросу. Она же и отвлекла Джона от его увлекательнейшего занятия. «Капитан, старший помощник Лаусан просит подняться вас в БИЦ. Корабль готов к вылету. Сейчас буду», — произнес Шепард, наблюдая, как пресс в грузовом трюме превращает какой-то непонятный мусор в маленький аккуратный серый кубик. Когда же он поднялся на командную палубу, Миранда с готовностью уступила ему кресло. «Все системы в норме, корабль к взлету готов, ждем только вашего приказа», — отчеканила брюнетка. «Прекрасно», — произнес Шепард, осваиваясь на новом месте. «Рекомендую взять курс на Омегу. Нас там ждет доктор Мардинсалус. Его познания в генетике имеют для нас ключевое значение. Его статус, он предупрежденный, нуждается в немедленной эвакуации? Никак нет. В настоящий момент он в составе карантинной бригады Омеги, участвует в подавлении эпидемии в жилых кварталах станции по приказу местного правительства и вряд ли сможет немедленно отправиться на Нормандию», — немедленно отозвалась Сузи. «Его жизнь и здоровье в настоящий момент вне опасности. В таком случае, дадим ему еще немного времени. Курс на Иден Прайм. Шепард, зачем? Миранда не то чтобы удивилась. Нам же нужны люди, а там живет парень, который обидится, если я не позову его спасать мир, как обещал. Сузи, будь добра, найди мне Ричарда Дженкинса. Джокер, полетели. Внимание! Не по многочисленным требованиям и восклицаниям эта часть текста будет переработана и изменена. Причина. А вот захотелось мне так, подумал и решил, что хочу написать по-другому, или, возможно, совсем о другом. Сожалею за потраченные нервы, свои. Примечание к части. Вот такая вот сегодня прода. Жду мнений о беседах с теми, кто очень далеко. В чем прелесть связи через квантово-механический коммуникатор? Если по-простому и не впадая в терминологию, то абсолютная защищенность сигнала, а качество будто вы не за миллион астрономических единиц друг от друга, а на соседней улице по телефонам трещите. В общем, если, скажем, такой коммуникатор стоит на цитадели в пришвартованном корабле, то СБ о нем и знать не знает, а ты наслаждаешься качественной связью, ну или не наслаждаешься. Тут уж от самой беседы дело зависит. Даже если сейчас карабкаешься по сложной вентиляционной системе где-то в люксовых апартаментах жилых комплексов людей на цитадели. У меня вот, было двоякое чувство. С одной стороны, разговариваю с лучшим другом, с другой, тема разговора не из самых приятных. В общем, потери есть, Лео, грустно вздохнул кварианец. Такие допустимые, учтенные и запланированные. Я понимаю, аватары, а что тут еще сказать? Прощение у него попросить, если б ему полегчало, попросил бы. Вот только план этот не мой от самого начала и до последнего пункта. Они с Баркли его сами сочинили и лишний раз напоминать ему об этом нет никакой необходимости. Жалеем как можем, прошипел гендиректор. И сразу злой смешок. Правда, можем не всегда и получается не очень. Хохотнул в ответ. Насрать на остальных. Дредноут мне сильно не испорти. Дредноут? Какой дредноут? Не видел никакого дредноута. Рэла нахрена ж тогда, просипел я через фейспалм. Да не бойся ты, все нормально с твоим дредноутом. Будет. Недельку на наших верфях отстоит и, дай кила, даже стрелять сможет. Непонятно, правда, куда. За мой счет себе настроение поднимаешь, морда кварианская. Моему праведному гневу не было предела. А ну как без горяченьких новостей оставлю. Свежие сплетни, которых я не знаю. Кварианец нарочито задумался, даже подпер ладонью подбородок. «Дай подумать, ты таки переспал с Тиэрой, и ты туда же, руку от забрала шлема убирать резко расхотелось. Что поделать, в последнее время так мало хороших новостей, а я, если ты не забыл, живу с самой главной сплетницей Нового Горизонта». Ехидства в голосе было столько, что будь я рядом, непременно воткнул бы лимон в ничем не защищенный рот Кварика. «Так ты же их слушать не хочешь». А между тем, самое вкусное я приберег, чтобы сообщить лично, мерзко ухмыляюсь. Может, приберечь ее до следующего сеанса связи, а шантаж пошел. Как же это банально, Ля, давай, выкладывай, сдался Кварик. И я, закрепившись поудобнее на страховках, поведал своему другу историю, над которой ржал весь день, потому как ночью встречался с турианцем, который мне ее и поведал. В общем так, спустя 3 недели не то чтобы совсем бесполезного, но наносящего предельный минимум вреда штурма Фаи, батарианский флот во время следующего сеанса связи будет отозван обратно в родные системы в связи с участившимися случаями пиратства на территории самой гегемонии. Иронично, да, и ведь ни разу не шутки. А получилось как, когда император оголил мягкое филе своей империи, в терминусе этому значения не придали, может, даже и не знали до сих пор. Не так много времени для этого прошло, но об этом пронюхали в Тессианской республике, и этого оказалось достаточно. Среди милых, улыбчивых и трижды миролюбивых Азари нашлась таки пара десятков состоятельных особ с долгой памятью и опытом гостевания в гаремах кхаршанской знати. Но это было давно, с тех пор эти самые Азари повзрослели, заматерели, обзавелись капиталом, чинами, покровителями, а кто-то даже и последовательницами. И вот... На иллиумском аналоге доски объявлений запестрили объявления следующего содержания. Куплю батарианского дворянина. Дорого. Или вот. Вот уже 30 лет мечтаю повторно встретиться с имя или кем-то из его ублюдков, дабы предаться воспоминаниям. На крайний случай сгодится любой другой высокородный род, у которого есть гарем. Труды разумных, решившихся помочь в осуществлении встречи, будут достойно вознаграждены. Это я перевожу на нормальный язык. В оригинальных текстах все витиевато и красиво, будто на светский раут зовут. Наемники всех мастей отреагировали незамедлительно. Им-то какая разница, кого кому тащить, азари батарианцу или батарианца казари, лишь бы платили. Тем не менее, уже поступала информация о похищении некоторых влиятельных сынов гегемонии отрядами, активно применявшими биотику. Я заранее снизил громкость звука в своем наушнике и развернул окно диалога, дабы вид на его кабинет у меня был не хуже, чем у Шипа во время его нечастых бесед с призраком. Вот только Райл не испытывал такой тяги к театральщине, поэтому свой проектор и КМК разместил не где-то в углу, а прямо на столе, и был он значительно меньше. И все равно от громогласного хохота мне заложило уши. Ну что ж, минут пять у меня есть. Полезли дальше. Тем более, что чуть-чуть осталось. Хех, 7:32. Мне казалось, что Райл справится с собой быстрее. О, Кила, давно я так не хохотал. И ведь подумать только, азари пиратствуют у батаров. А почему я до этого не додумался? Надо было сразу спустить на Кхаршан мертвый легион, они бы там такого шороху бы навели. Эх, его плечи все еще вздрагивали от смешинок, но трехпалые ладони уже били чечетку по виртуальной клавиатуре. И с каждым касанием сенсора он становился серьезнее, уже переключившись на решение новой задачи. Порадовал ты меня, это все, а то у меня срочно появились кое-какие дела. Нужно организовать нашим гостям ветер в спину для ускорения. О, нужная решеточка. Да, Рэл, по поводу этого, я еще кое-что задумал. Опасное для моей хрупкой психики. Опять, ага, морда кварианская. Фейспалм без шлема, это бывает больно. Ага, и я, собственно, поэтому и связался с тобой. В случае чего меня не спасайте. Если не выберусь сам, дальше действуйте, как и планировали. Кила, ты долбанный боштет. Ля, ну что ты там опять затеял? Нечто очень важное для меня и не имеющее никакого значения для вас, хмыкнул я. Можно сказать, личное дело. Ля, в голосе кварианца осталась только усталость. Рэл, безмозглый овощ вам не нужен. Все, что вам надо, я уже рассказал и в принципе себя как агент изжил. Прямо хоть иди и на Нормандию вербуйся. Я ведь не успею ничего сделать. Да, именно, я уже на месте. Наша звездочка, разумеется, не в курсе. И да, раз тебе так не имется, я с ней переспал. Шутка не прошла и обстановку не разрядила. Райл сидел с каменным лицом и буравил взглядом мою голограмму. Делай что хочешь, я устал за тебя бояться, выдал наконец он. Это в любом случае в последний раз, виновато сказал я. Если можно, потом я хотел бы прилететь на Фаю и заняться чем-нибудь действительно полезным. Буду ждать. Райл Тар, конец связи. Да долго же я буду перед ним извиняться, если все пройдет лучше, чем я задумал. Скрученная решетка с мягким шелестом опускается на пол лаборатории доктора Брейсона. Ночь, темно. Поблизости только пара охранников да мертвые датчики сигнализации. Леплю кронштейн на присоску и на веревке начинаю свой спуск за спину первому. Тихо, плавно, хвать. Не успевший даже пикнуть человек в форме засыпает в моих крепких дружеских объятиях. Второй на очереди, но у меня для него немного другое меню. Дернешься и все закончится очень плохо. Прошептал я прямо ему в ухо. Если понял, медленно моргни, умный мальчик. Сразу проясним вопрос. Я ничего не собираюсь воровать, рушить или оставлять. Понял. Человек снова ненадолго зажмурился. И уж тем более я не хочу никого убивать. Так что будь паинькой и будешь вспоминать нашу встречу исключительно как страшный сон. Ну а в доказательство своих намерений я прямо сейчас дам тебе 20 тысяч кредитов. В полумраке ночи с тихим писком блеснуло два амнитула. А теперь скажи мне, где черная сфера, которую изучает доктор? Мне нужно на нее посмотреть. Рука плавно отлипает от лица охранника. В сейфе в стене. Но он закрыт и я не знаю паролей. Это не важно. Просто покажи где. Человек несмело ткнул пальцем в гладкую поверхность стены, в которой никак нельзя было заподозрить тайник. Молодец, а теперь пожуй вот это. С этими словами я впихнул в рот парня кляп и сковал его амни-наручниками по рукам и ногам. Тайник поддался минут через 10. За ним была еще одна лаборатория поменьше, но здесь разместился тот самый терминал, на котором производил расчеты Сузи, и остекленный шкаф со сферой, которая валялась в нем просто как экспонат. Замечательно. Теперь открываю шкаф, подтаскиваю к нему охранника и освобождаю его от кляпа. Постой тут немного. Снимаю перчатку и касаюсь рукой гладкой поверхности шара. Я знаю, кто вы, я знаю, где вы, но это меня не интересует. Шар стал чуть теплее и появилось ощущение, что в его глубине что-то зашевелилось. Вдруг стало очень холодно и страшно. У меня всего один вопрос, на который я хочу получить ответ. Давящее ощущение усилилось, охранник резко и неестественно дернулся, моргнул и посмотрел на меня совершенно черными глазами. Мы внемлем. Примечание к части. Как вы поняли из долгой паузы, автор испытывает просто дичайший творческий кризис. Тому виной множество обстоятельств личного характера, лень, переоценка жизненных ориентиров, потеря опоры в жизни, неопределенность в завтрашнем дне и приближение к логическому завершению работы. Поэтому сегодня так мало, а когда завезут еще, я даже сказать не возьмусь, так как скорее всего уеду на север и забуду ноутбук дома. Про на север, это не фигура речи. Так что вот, в остальном, все по-прежнему. Читаем, оставляем отзывы, гадим в душу бедному мне и конючим, как мало и как долго. Жду отзывов о том, что добрым словом и правильным расчетом можно добиться куда больше. Ночные улицы Иллиума были мрачны и прекрасны. Густые сиренево-коричневые сумерки нижних кварталов Аркологии состояли из почти прозрачного тумана и света неоновых вывесок всякого рода казино, клубов, магазинов и питейных заведений, работающих в режиме нон-стоп. Было в этой планете нечто завораживающее. Не скажу, что мне здесь совсем уж нравилось, но и бывать здесь я тоже был не против. В конце концов, Иллиум – великолепная планета, до тех пор, пока ты ничего не подписал. Красиво, нуарно и в то же время высокотехнологично. Прогулка по таким вот подворотням – лучшее, что можно придумать, чтобы развеяться. Особенно сегодня. Вообще, я уже неделю торчал на этом островке цивилизации в диком болоте Терминуса и никому не назвал причин своего простоя. Да в принципе никто и не спрашивал. Райл все еще дулся на меня за то, что я сунулся к левиафанам. Тиера погрязла в интригах и судах на почве исмарского инцидента. От Баркли по-прежнему ни слуху ни духу. Так что я был предоставлен сам себе и лишний раз старался не отсвечивать. Разве что ребят Вакариана, представленных Клери, загонял в усмерть. Ну и еще агентов из сети наблюдения, что черный ветер раскинул вокруг нашей массажистки Лантеи и ее мягких пальчиков. Но обо всем по порядку. На поставленный мной вопрос древние твари все-таки ответили. Сами ничего не спрашивали, да и было бы удивительно, если бы попытались. Им по статусу не положено, они всех пережили и все по многу раз видели. Вот только давящие ощущения холода, влажности и давления под конец разговора усилились настолько, что я почти поверил, что на меня действительно давит столб воды в 3 километра. Но я еще легко отделался. Охранник, через которого велась беседа, умер. Рискну предположить, что от того, что ему вскипятили мозги, а перед этим он, пытаясь вырваться из амнипут, переломал себе все руки и ноги. Жуть. Тем страшнее было слышать его ровный и спокойный голос, пусть деформированный под влиянием тварей. Крови натекло, жуть. А главное, эти черные буркала смотрели на меня до тех пор, пока их не тронула смертная поволока. Стоило ли оно того, если спросить меня, то я отвечу, безусловно да. Но это только для меня и спокойствие моих нервов. На глобальные планы наша маленькая беседа не повлияет никак. Один черт, люди Хакита уже 2 года безрезультатно лопатят марсианские архивы. Под ребро прилетел весьма болезненный тычок, вырвавший меня из пучины тягостных раздумий. Ауч, не зевай, фыркнула в кулачок Лантея. Традиционно на Иллиуме меня сопровождала она, и сейчас мы на пару исследовали местные клубы. Да, что-то как-то невежливо. Сам позвал даму и сам же ее не развлекаю. В ее глазах это выглядит особенно странно, тем более, что над именно этой прогулкой я колдовал так долго, что Азарев всерьез думает, что я выжидал нужное положение небесных тел, как какой-нибудь астролог. Она ради этого даже запланированный сеанс у какой-то важной шишки перенесла. А насчет астролога, ХМ, отчасти так оно и было. Игра с событиями действительно до самого последнего действия напоминает прогнозирование судьбы по звездам. Разве что вместо небесных тел брать за ориентиры приходится тела земные и иногда даже разумные. Хорошо, что ресурсов для исполнения задуманного было достаточно. Лантея представила меня агентуре и свела со стрелками. Это были 2 тертых жизнью турианца, которые больше всего на свете теперь ненавидели Азари. Серьезно. Они уже несколько месяцев следили за Лиарой Тессони, с ее позволения, разумеется, и успели завалить наемников, пришедших по ее душу, с маленькое кладбище. Не без непосредственного участия самой опекаемой, разумеется. Так что известие о том, что отпуск скоро, они восприняли, мягко говоря, позитивно. Потом на очереди была агентура, которую у меня порадовать было нечем, кроме двух десятков срочных поручений. Всех подготовил, воодушевляющее слово сказал и только настроился ждать результата, попутно превратив свою комнату в натуральное паучье гнездо с паутинками, тянущимися от булавок событий к булавкам ожидаемых исходов, как началось. С причала Нос-Астра мне, как старая подруга, по открытой связи позвонила Касу Мигата. «Привет, Робин Гуд, мы приехали», — мурлыкнула она во мниту. «Ты рад?» — и понеслось. Отныне наушник в моем ухе не замолкал даже ночью, а я вместо сна перешел на стимуляторы. Жесть, конечно, но, думаю, на недельку такого образа жизни моего здоровья хватит. Ха-ха, будет резко не смешно, если они провозятся со всеми побочками дольше. Тогда я на все забью, высплюсь, а потом куплю цветы для дамы, вискарь для кавалера и пойду знакомиться лично. Хотя, это я на полном серьезе заготовил заранее, и поместил все на стел с челнок. Я честно не представляю, за каким лешим полноценная диверсионная машина потребовалась массажистке, но она у нее была и сдается мне, что не в единственном экземпляре. В общем, так мы и прогуливались под руку, разрезая толпу. Я, погруженный в мысли под приятный щебет своей спутницы, иногда рассеянно кивал и поддакивал, и Лантея, слушавшая мои байки из шпионской жизни, приправленные кое-какими солеными подробностями, а невидимый кадьяк со скоростью улитки полз в десятки метров позади нас на небольшой высоте. Что-то народу меньше стало, наконец приметила странность моя спутница, а почему в этом небоскребе горит только дежурное освещение. Вот тут Лантея все правильно сказала, небольшая площадка перед стоящим у нас прямо по курсу зданием была почти пуста. Более того, она была оцеплена службой безопасности, а внутри оцепления аккурат по центру стояла и светила на всю округу открытым салоном аэротакси. Сам же небоскреб на фоне остальных без иллюминаций выглядел мертвым. Представляешь, кто-то два часа назад позвонил в службу безопасности этого прекрасного здания и сообщил, что где-то на нижних этажах заложена бомба, вот они всех эвакуировали, а сами ищут, безразлично ответил я. Давай отойдем немножечко в сторону, а то после всего, через что я прошел, быть погребенным под булыжниками будет просто обидно. Какими булыжниками? От взрыва. Кака. Бабам. Донеслось откуда-то сверху. Ох ты ж ё. Честное слово, такого тайминга я не планировал. Как же звуковая волна от стен-то хорошо отражается. Я быстренько прикрыл собой свою оглушенную спутницу от возможных мелких осколков и потащил ее в сторону, куда уже приземлялся челнок. В голове шумело. Скорее всего, я тоже не остался без контузии. Но это была ожидаемая жертва. В наушнике сразу пошел речитатив снайперов, наблюдающих за зданием. Объект Т в поле зрения. Веду ее. Веду объект Л. На 15-м выстрелы. Детали различить не могу. Наблюдаю воздушный транспорт. Две единицы. Высаживаются неопознанные бойцы. Легкое стрелковое. Гранатометы. Тем временем я уже затолкал массажистку в десантный бокс и оставил ее в распоряжении медика. Сам же, не прекращая слушать эфир, стал торопливо напяливать тактическую броню. Движутся на восток, подтверждаю. Объект Т убегает. Вижу транспорт. Идет на посадку на восточном балконе. Уф, успел. Даю пилоту команду двигаться в том же направлении, а сам принялся взламывать полетный ВИ, благо это не личный транспорт спектра, а такое же аэротакси. Внушить простенькому полетному компьютеру, что на площадке пожар и посадка там невозможно, даже не задача для моих программ. Спустя пару минут машина приземляется там, где нужно мне, у стены, которую я пометил, как ближайшую. Наш шаттл зависает в воздухе неподалеку, я активирую маскировку и выпрыгиваю, не дожидаясь отмашки пилота. Все, жду. Дискотека наверху уже подходит к концу. Наблюдатели сообщают, что наемники у спектра довольно быстро кончаются, а сама она немножечко в панике ищет пути отступления разумнее, чем прыжок с 15-го этажа. Взрывы стихают, эхо от выстрелов уже не слышно. Облокачиваюсь на припаркованное такси и с любопытством гляжу вверх в ожидании падающей звезды. И она себя ждать не заставила. Черт, а это даже красиво, когда объятая синим сиянием женская фигура плавно и в то же время быстро опускается прямо к тебе. Завораживает, одно слово, Валькирия. Азари коснулась земли в классическом супергеройском приземлении, встала на ноги и устало оперлась ладонями о бедра, у нее было несколько секунд перевести дыхание. Да, тяжело им управлять своей массой, однако, вот валун в 2 тонны такая поднимет не напрягаясь, а себя облегчить, это целое искусство. К тому же, она и до этого с зондеркомандой Шепарда неплохо повоевала, так что да, ей сейчас ой как непросто. Ну да ладно, мое время тоже не резиновое. Вот моя цель делает быстрый шаг в сторону и плюс 200% урона при выходе из инвиза. Последнее, что видит продажный спектр, это мой локоть со всего размаху въезжающий ей в лицо. По, как писалось когда-то в консольных файтингах, хватаю ее под мышки и волоку в свой челнок. Без всякого пиетета кидаю в дальний угол, вместо нее хватаю заранее заготовленную телегу и бегу с ней в сторону так и неиспользованного аэротакси. Все, валим. Я устало плюхнулся на свободное кресло, пристегнул ремень безопасности и вытянул ноги. А я думала, что эта телега для нас. Обвиняющим тоном напомнила о своем существовании массажистка. Увы и ах, развожу руками и делаю виноватое лицо. Кстати, познакомься, леди, что сейчас заливает кровью пол этого чудесного транспортного средства никто иная, как тела Вазер, спектр совета, комсомолка, спортсменка и просто отчаянная баба. Я знаю, кто она. У нее назначен полный комплекс на завтрашний вечер, фыркнула Лантея, но затем подумала и добавила, был, почему был, сходит, может даже подобреет маленько, я ж для того все это и затеял, чтобы ей жизнь спасти, ну и ребятам в небоскребе, ясненько, а тележка зачем нужна была, а, так, небольшая шалость, в прошлой жизни я был Леорафаном, спустя пару минут, то же место, другие люди, Шепард, исполненный скепсиса, наконец перестал сканировать ресторанную этажерку, нагло стоящую там, куда каких-то 3 минуты назад приземлилась Вазер. И уйти далеко в таком состоянии, да еще и пешком, а Заре, будь она хоть трижды спектр, просто не могла. По крайней мере, в этом была уверена Лера, а уж кому как не ей знать, на что способны представительницы ее расы. Тем не менее, Вазер как сквозь землю провалилась. «Здесь кровь», — отрешенно заметила Лера, — «видел». Похоже, внизу ее ждал кто-то третий. На столике ни взрывчатки, ни химии, ни отпечатков пальцев. Отозвался командир. Из сумрака рядом с предметом, которого здесь быть не должно, материализовалась Касуми. У этого кого-то немаленькие возможности. Красные розы, да как пахнут. О, а тут записочка. Касуми, это может быть ловушка. Предостерег ее Гарус. И вообще, ты здесь откуда? За вами шла. Скучно на корабле. Пожала плечами воровка. Молодец, а теперь иди обратно на корабль, скоро отбываем. Ай-яй, сэр, шутливо козырнула японка и вновь растворилась в воздухе. Глядя на такое проявление дисциплины, Шепард лишь вздохнул и возвел очи горе. Лера же тем временем осторожно достала из букета открытку и, развернув ее, прочитала вслух. Приношу свои извинения за столь жестоко прерванную погоню, однако, предположу, что вас сейчас должны интересовать совершенно другие гонки. Госпожу Спектра, мы возьмем на себя, так что в ближайшие дни вам о ней беспокоиться не придется. Всего хорошего. П.С. Цветы даме, виски, кавалеру. Подпись. Ваш преданный фанат, не Конрад Вернер. Тело возрачнулось внезапно и сразу рванулось встать на ноги, но оказалось, что это невозможно по причине надежной фиксации. Я бы пожелал вам доброго утра. Услышала она насмешливый человеческий голос. «Вот только сейчас середина дня, а у вас проблемы, так что воздержусь. Ты не представляешь, с кем связался». Сглотнув липкую слюну, прошипела спектр. Азари попыталась прибегнуть к биотике, чтобы освободиться, но в ее шею сразу вонзилась игла электрического разряда. И только после этого она ощутила, что ее шею мягко огибает батарианский рабский ошейник. Сама же она была зафиксирована в висячем положении в какой-то типовой квартире верхних кварталов Нос-Астра. Рыжий свет проникал в помещение ей со спины, так что говорившего человека она видела очень отчетливо. Высокий, бледный, хорошо сложенный блондин, в обычной для людей гражданской одежде, волосы заплетены в конский хвост, не вооружен, но вполне уверен в себе. Она его определенно где-то видела. В самом деле, вы, тела Вазер, спектр совета на побегушках серого посредника. Все верно, чего тебе нужно? Всего лишь донести до вас кое-какую информацию. Потом я уйду, а еще через 2 часа замки на ваших путах откроются, и вы сможете покинуть эту прекрасную квартиру. Говори, разрешаете? Да, человек мерзко фыркнул. Ну что ж, новость первая. Лера Тессо не покинула Иллиум на борту Нормандии, так что ваша миссия официально провалена, и я бы посоветовал вам придумать хорошие оправдания перед серым посредником. Хотя, есть в этом для вас и положительный момент. Оправдываться живой куда лучше, чем молчать и разлагаться мертвой. Верно, потому что вероятность того, что вы не справились бы с Шепардом, была крайне высока. А тебе-то что? Ничего. Мой интерес в этом деле был только в том, чтобы спасти вашу жизнь от столь печальной участи. И да, я допускаю последующие попытки мести мне с вашей стороны. Вазир, услышав это, только хрипло рассмеялась, мысленно представляя себе, как она выкидывает этого человека в вакуум. И чем же вызвана такая невиданная доброта? О, тут все просто, госпожа Спектр. Человек вернул ей смешок. Все дело в том, что вы, сука, холодная, расчетливая, беспринципная, и для достижения результата вы готовы пойти на несоизмеримые жертвы. Настоящий Спектр. К сожалению, где-то через полгода вашей расе и всей галактике очень-очень потребуются именно эти ваши достоинства. Так что мой вам совет, свяжитесь с серым посредником где-то через недельку, соврите, что были серьезно ранены, покайтесь в том, что не смогли выполнить приказ по совершенно независящим от вас причинам, а до тех пор не высовывайтесь, и будет вам счастье. Ты несешь бред. Серый посредник не прощает ошибок. Это старый не прощал, а новый вполне может, а мы, в свою очередь, попросим его быть с вами не таким строгим. В качестве компенсации за сломанный нос и прочие неудобства. Человек призадумался и сделал пару шагов в сторону выхода. На этом у меня все. Так что я, пожалуй, пойду, а вы подумайте. У вас, тела, будет для этого целых 2 часа. Примечание к части. Неожиданная даже для меня прода от воскреснувшей музы. Теперь точно ухожу надолго, ибо дата моего переезда туда, где холодно и бродит мишки, стала известна. Так что читаем, комментируем и высказываем мнение. Все, как обычно. Для исправления есть публичная бета, для остального – обсуждение. Не стесняемся высказываться, мне интересно все. О родственниках, напарниках и партнерах. По корабельному времени второй Нормандии была глубокая ночь. Все, кроме вахты в бице и инженерном отсеке, давно спали. Лишь в кают-компании за столом в полутьме сидела одинокая женская фигура. Компанию ей составлял планшет и прозрачная стеклянная бутылка, содержимое которой неумолимо заканчивалось. Но вот, дверь жилого сектора открылась, и в кают-компании появилось новое действующее лицо. Человек, мужчина. Поначалу он не заметил постороннего присутствия и продолжил свой маршрут, но не пройдя и полдороги замер, будто почувствовав на спине взгляд, либо услышав стук неудачно поставленного на стол бокала. Мужчина оглянулся и, заметив постороннее присутствие, направился к столику. Сидевшую в полной тишине женщину он узнал не сразу, но не выказал никаких эмоций, поняв, кто перед ним. Старший помощник Лоусон, в голосе полуночного скитальца все же промелькнули нотки удивления. «Не ожидал увидеть вас здесь, да еще и в компании бутылки». «Командир Алинка», — посмотрела на него неожиданная нарушительница распорядка. «Мне просто неожиданно стало тесно в собственной каюте. А вы здесь какими судьбами? Насколько я знаю, мужская уборная не в этой части корабля. На самом деле, вопрос «какими судьбами» имел более глубокий смысл, и относился он не только к Кайдену, но и другому добровольцу, Дженкинсу. Но с лейтенантом все было более-менее понятно, насколько понятно могло быть с людьми, окружающими Шепарда. Там было много всего, начиная с необоснованного чувства вины. Парень от чего-то винит себя в исчезновении Шепарда, или не может простить себе того, что ушел с первой Нормандии сам. И сейчас, ведомый им, комплексом героя, и так и не вышибленным из него до конца мальчишеским максимализмом, бросился за своим лидером по первому зову. Мальчишки есть мальчишки. Тогда как с Элинка было все куда интереснее. Молчаливый, замкнутый, местами даже нудный, всегда себе на уме. Он казался даже слишком спокойным, но это была лишь маска, которую офицер держал с мастерством профессионального актера и снимал лишь перед действительно близкими людьми. На Иден Прайм он оказался совершенно случайно. Отпросился в отпуск, поздравить друга с присвоением лейтенантского звания, а заодно и поправить здоровье в одном из санаториев курортной планеты. Ну а дальше все сделал Ричард, устроив ему сюрприз столетия, который, надо сказать, удался на все 100%. Если вкратце, то при встрече произошел небольшой скандал, слетела та самая маска, закончившаяся тем, что зануда, каких свет не видывал, решил лично убедиться в том, что Шепард не наломает дров, а тот этому заявлению только обрадовался. «У меня закончились таблетки». В доказательство своих слов Кайден достал из нарукавного кармана блистер и потряс им в воздухе. «Думал, докторчик вас найдет в своем хозяйстве что-нибудь от головной боли». «Не сомневаюсь», — произнесла Миранда, блеснув глазами в рыжем свете планшета. «А у вас какой-то повод?» — полюбопытствовал биотик, подсаживаясь к ней за стол. «Полтора часа назад закончилась моя вахта», — изобразила улыбку Лоусон. «Из-за отсутствия практики получилось кривовато. Конечно, не мое дело, но не думаю, что это достаточный повод нарушать корабельный распорядок подобным образом», — педантично заметил парень. Затем вытянул руку в сторону кухни и, спустя пару секунд, поймал охваченный синим сиянием стакан, такой же, как и у его собеседницы, только пустой. «Собираетесь пить с Цербершей?» – удивленно выгнула бровь Миранда. «Вы при мне еще не творили ничего такого, за что я мог бы презирать лично вас», – пожал плечами Кайден. «Тем более, Шепард по большому секрету сказал, что вы гораздо лучше, чем даже сами о себе думаете, а он редко ошибается в людях. К тому же вы вернули мне друга, а за это стоит выпить». И они выпили. Миранда привычно, как воду, а вот парень сморщился и закашлялся. В ответ на удивленный взгляд он пояснил: «Пить мне можно, но алкоголь не сочетается с обезболивающими, да и долбанный Эль-2 быстро подавляет опьянение, так что делаю я это крайне редко, ибо бессмысленно. В таком случае, может, не стоит? Пустяки. Судя по тому, как разыгралась мигрень, в моей крови не осталось ни следа препаратов». Кайден допил остатки из стакана. «В этот раз прошло значительно легче. Может, все же расскажете, по какому поводу пьем?» «Пожалуй», — Миранда долила себе огненной воды. «Я получила письмо с Иллиума. Мою сестру эвакуируют в Фаю», — отстраненно, словно в пустоту, произнесла женщина. «Это хорошо или плохо?» — не понял офицер. «Скорее хорошо, но это значит, что в этой галактике у меня больше не осталось разумных, которым можно доверять. Но ведь кто-то же позаботился о ней, пока вас не было рядом». «Да, но так сложилось, что это сделали не те, с кем я договаривалась, а совершенно посторонние мне разумные, с которыми мне еще предстоит обсудить плату за их услуги, потому что единственный контакт, который у меня там был, оборвался несколько месяцев назад». «Как она?» «В шоке. У нее на глазах произошла натуральная бойня и погибли приемные родители. Пришлось самой успокаивать ее и уговаривать идти с ребятами из Черного Ветра». Очередная кривая улыбка. «Самое поганое воссоединение сестер, какое только можно себе представить». Услышав такие подробности, командир, ни слова не говоря, налил себе полстакана и осушил его одним махом, поморщился и тихо поставил стакан на стол, но ничего так и не сказал, да и не нужно было. Так они и просидели еще пару минут. «Верьте Шепарду», — наконец выдал умную мысль внезапно захмелевший Кайден. «За все годы, что я знаю, он еще никого не бросил. Вообще, сомнительная перспектива. Верить капитану, корабль которого вот-вот убьется об Омегу-4. В таком случае, я вообще не понимаю вашу депрессию. Вы же тоже на этом корабле». В полумраке ночной кают-компании тихо и печально смеялись два человека. «От того, что я видел в игре, мигрирующий флот отличался мало даже при всех затраченных Райлом на это усилиях. Как бы его поточнее описать? Ну, очень похоже на Шелби Мустанг 1967 года в идеальном состоянии, но со всеми родными деталями. То есть с виду смотрится очень винтажно, и урочительного хозяина проживет еще неопределенный период времени, но требующий постоянной заботы. И не дай бог забыл поменять масло вовремя. Вот так вот они и летают от звезды к звезде. Я здесь всего неделю, а уже был свидетелем двух неучебных тревог. И хорошо, что я, как и все местные, сплю не снимая скафандра. Ну, неважно. Прибыл я сюда как полноправный представитель Нового Горизонта с целью проведения опроса среди экипажей кораблей, вставших в очередь на ремонт, с целью понять, какое оборудование подлежит закупке в первую очередь. Ведь даже несмотря на кризис, спровоцированный войной в Исмаре, корпорация не прекратила свою работу по ремонту кораблей звездных кочевников. Просто временно перенесла его на верфи Наверии, в которых производственных мощностей было на порядок меньше. Забавный факт: за все время моего пребывания тут, как собственно и за все время конфликта, Новому Горизонту не поступило ни одного предложения помощи. Вообще. Зато программу «Безопасное паломничество» свернули практически сразу. Не то чтобы это сильно на что-то там влияло, но осадочек неприятный оставило. Да, разбаловал их товарищ гендиректор, а указать ему на этот прискорбный факт, так он мигом вспомнит, что в корпорации над ним вроде как должен быть президент, и эта должность даже в уставе прописана и кое-за-кем закреплена. Вот тогда я охренею, а мне пока рано, так что сидим, молчим в тряпочку и смотрим на все это кумовство сквозь пальцы. Ну да фиг с ним, я сюда не за этим прилетел, а приз вручать, ага, фанатский, который самая сочная попка Mass Effect'а, да заодно попытаться отговорить ее на Хестром лететь. И попытаюсь я это все проделать, как только разберусь уже с этой колымагой и переберусь таки на Ниму. Ох и утомил же меня этот корабль. Ну а пока я делаю вид, что работаю, мой верный помощник, кстати, на всякий случай было решено сохранить мое инкогнито, а то ну как дышать забудет при виде живого пророка, Гарик Нит, имея большую свободу перемещения по флоту, кварианец Жеш, должен вовсю карифониться с на всю голову отчаянным парнем Кайл Риггером. Кстати, пора бы узнать, как у него дела. А дела у него шли неважно, и всему виной было то, что он кварианец из Нового Горизонта. Это, конечно, получше, чем не кварианец, но имело свои минусы. А все дело в том, что каждый кварик, проходящий паломничество или же, как Гарик, связанный с корпорацией и контрактом, проходит обязательный медикаментозный курс, тем самым, как бы повышая свои шансы на выживание в случае каких-либо нарушений стерильности или аварий. Новый Горизонт так как бы защищает свои вложения и жизни сотрудников. Плюс ко всему обязательная физа и хорошее питание. В результате чего вернувшиеся во флот вдруг обнаруживают, что они стали на несколько сантиметров выше и на порядок массивнее сородичей. Прибавить к этому солидный стаж работы по специальности, вместо отчаянных попыток выжить в обычном паломничестве, хорошую экипировку и прочие блага, заработанные честно, но без особого риска для жизни. Все это вылилось в откровенное и иррациональное презрение тех, кто видел жизнь, но кому повезло куда меньше. В целом, во всем флоте, особенно на уже отремонтированных кораблях, к вернувшимся относились нормально, но в некоторых ситуациях доходило до смешного, что, впрочем, и ожидалось от кварианцев адмирала Зары, вокруг которого противников Нового Горизонта и его подачек собралось особенно много. Все эти новые вводные я просматривал сквозь фейспалм, ибо кварианский патриотизм одолел меня еще по рассказам офигевающих не меньше моего Тары и Нита. К счастью, по прибытии во флот с ярыми приступами ксенофобии я не столкнулся. Возможно, этому поспособствовали объявления капитанов, или слух о том, что скорость, качество будущего ремонта, а также номер в очереди зависели именно от того, что я напишу в своем докладе. Собственно, эта должность и появилась благодаря тому, что в какой-то момент в Исмар стали приходить недышащие на ладан и действительно нуждающиеся в капиталке корабли, коих было в достатке, а вполне себе терпящие суда, но с куда более наглыми обитателями.